Глава 5. Призраки. Заархивированное письмо номер 005. Я уволился из армии. Жалею ли я об этом? Да нисколько. Жаль только разрывать связи со старыми друзьями. Но в любом случае у нас останется возможность общаться дистанционно, даже если я окажусь на самом дальнем конце необъятной вселенной. Ковчеги колонистов должны оставлять в космосе специальные спутники, способные быстро передавать зашифрованные сигналы. Так что у нас на космических кораблях будет постоянная надежная связь с Землей. Мы сможем общаться с родственниками и пользоваться глобальной информационной сетью, где лицемерные ублюдки всех мастей вещают с электронных и виртуальных экранов про демократию. Остеклив уже несколько вольных городов-миллионников, они делают вид, что ничего не происходит. В приоритете тема нового повышения налогов. Вода и беспроводная связь снова сильно подорожает, как и воздух в нижних загрязненных уровнях столичных городов. Обслуживание фильтрующих станций стоит больших денег. Корпорации, занимающиеся этим бизнесом, купаются в деньгах, а число легочных заболеваний только растет. Но человеческая популяция вымирает недостаточно быстро, хотя средний возраст жизни обитателей нижних городских уровней – 40 лет. Война сократит поголовье намного быстрее. Все уже заранее подсчитано. Сходил сегодня посмотреть на тот самый ковчег, на который мы с тобой записались. Огромная, нацеленная в небо темная стрела с остальным отливом, размером с крупный городской квартал, напомнила мне Кёльнский римско-католический собор. Во внешнем виде космического корабля явно просматривается стиль готики. Неведомый конструктор создал довольно мрачное творение, возможно, руководствуясь некими религиозными представлениями о Вселенной и высшей миссии человека. Что если так он хотел приблизить будущих колонистов к самому Богу? Избранная паства спешит навстречу со своим создателем, скрывшимся в необъятных просторах Вселенной. Эти масштабы на самом деле сильно потрясают, и ощущаешь гордость, что все это создано руками смертного человека. Как жаль, что в этот момент тебя не было рядом со мной. Дурацкие правила не позволяют нам встречаться и общаться до официального вступления в брак. Я понимаю, зачем все это сделано, чтобы полностью контролировать рождаемость и жизнь каждого отдельного человека. Разрешение завести хотя бы одного единственного ребенка сегодня получить крайне трудно. Но в новом мире с этим проблем, конечно же, у нас с тобой не будет. Если бы мы родились в бедных нижних районах, то наверняка не избежали стерилизации. Бедняки, как известно, бесконтрольно плодятся, но эту проблему быстро решили, добавляя водопроводную воду и пищу, хитрую стерилизующую химию. Права человека – это теперь нечто из глубокой седой старины, хотя и тогда они, судя по всему, выполнялись только лишь на словах. Приплаченные политические эксперты рассказывают, что у нас все хорошо, благосостояние граждан растет, есть огромное достижение ИИ, генетики. Вот начали реализовывать долгожданную программу покорения космоса, потому что Земле жизненно необходима новая ресурсная база. Протяженность жизни увеличена до 150 лет, но пользуются этими технологиями исключительно сильные мира сего. Когда видишь на экране очередного подтянутого 40-летнего политика, тебе и в голову не приходит, что ему уже добрая сотня лет. Две разные медицины для простых людей и для избранных давно превратили нас два разных человеческих вида, один из которых усиленно истребляет. Я называю приплаченных экранных лгунов новыми пророками большой вселенской лжи. Согласно Библии, в конце всех времен они станут смущать неокрепшего ума людей, изображая великих пророков, но на самом деле весь смысл их жизни в служении сатане. Враг человеческий обрел, наконец, плоть в 25-м столетии. И эта плоть состоит исключительно из микрочипов, полупроводников кремния и 15-значного цифрового кода. С ее помощью дьявол говорит с нами, чего он не мог делать много веков подряд. Отныне человечество перешло на его ручное управление. И питается это зло, как и прежде, загубленными людскими жизнями. Если мы найдем Бога в глубоких просторах Вселенной, то мы просто обязаны рассказать ему о том, что с нами произошло. Но может ли он не знать об этом? Ведь Бог всевидящ. Но как в таком случае он допустил власть своего главного заклятого врага на Земле, Очередное испытание веры, которое мы в очередной раз треском провалили. Бог отвернулся от человечества, и это вполне очевидно. Значит, мы должны снова найти его и доказать ему, что все еще имеем второй шанс на спасение. С прибытием! Люгер сукоризно посмотрел на очнувшегося Дита. Чего разлегся на сырой земле? В лесу нельзя долго оставаться на одном месте. Я же говорил тебе уже об этом. Нужно все время перемещаться. Давай, пора двигать. И Килмистер, подавая наглядный пример, быстро пошел по лесу, загребая остроносыми сапогами мелкие желтые листья. Окончательно придя в себя, Дит поднялся на ноги и, отряхнув штаны, поспешил следом за Люгером. Черная ладья Хэрона исчезла. На этот раз Дит пришел в себя в осеннем лесу совсем в другом месте. Чистый воздух пьянил. Хмурые тучи разошлись. Яркий солнечный свет ласково касался лица незримыми теплыми пальцами, пробивая сквозь густые кроны деревьев и раскрашивая в причудливые тона разноцветный ковер под ногами. Мост воронов на месте. Люгер замедлил шаг, вытаскивая из кобуры дробовик. Скверное место. Странно, что нас никто не встречает. А кто-то должен был нас здесь встретить? Удивился дед, с тревогой поглядывая на достаточно внешне спокойного спутника. Собиратель черепов. Непонятно ответил Люгер. Он так просто никого через этот мост не пропускает. Всегда требует плату за проход и плату взимает воспоминаниями. Но берет не всякие, а только те, которые связаны со счастливыми моментами жизни. Дид первым ступил на дощатый настил моста и, перегнувшись через каменное перило, заглянул вниз. Внизу тихо шелестела желтая река. Именно шелестела, потому что это была необычная река, где вместо воды текли потоки красных и желтых листьев, складывая замысловатый разноцветный узор, словно картинка в детском калейдоскопе. «Решил искупаться?» С насмешкой спросил ступивший следом на мост Килмистер. «Если что, то не советую этого делать. Прыжок туда, билет в один конец. Смотреть долго тоже опасно. Затягивает». «А много в этом лесу людей?» Спросил Дид, на всякий случай отойдя подальше от выглядевших не очень надежно древних перил. «Людей здесь нет», — ответил Люгер. «Только тени. И все они ищут мандир». «Мандир?» — заинтересовался Дид. «А что это?» «Дом Бога», — важно объявил Килмистер. «То место, где можно, наконец, обрести долгожданный покой». «Значит, ты сам там ни разу еще не был?» «Конечно же, не был», — рассмеялся Люгер. «Иначе что я, по-твоему, здесь делаю?» «Обретшая дом Бога уже не возвращается в это паршивое место!» За мостом простирался все тот же осенний лес. Деревья здесь росли не так плотно. Сквозь ветви можно было рассмотреть далекое синее небо. «Не удивляйся, но в округе всегда царит осень», — сообщил Килмистер, пряча оружие. «Даже не знаю, почему так. Тот, кто собрал нас здесь, по всей видимости, любит это время года. Кажется, поэты обожают осень за ее ненавязчивую мрачность и ржавеющую ауру неизбежного увядания. Ведь что такое осень? Осень — это пролог скоро зимы. А с чем в природе ассоциируется зима?» «С жизненным финалом», — ответил Дид, осторожно ступая по мягким, чуть влажноватым листьям, казавшимся ему одним большим опасным живым существом. «Правильно», — подтвердил Люгер. «Ты ведь и сам все прекрасно понимаешь, брат. Я с самой нашей первой встречи не ошибся в тебе». Налетевший порыв прохладного ветра осыпал одиноких путников ворохом сухих листьев. Килмистер заметно помрачнел. «Пошли быстрее», — коротко бросил он. «Не нравится мне это затишье, совсем не нравится». Вскоре среди деревьев показались древние руины. Полуразрушенные куски, поросшие мхом каменных стен, возможно, когда-то были высоким забором, огораживающим небольшой храм, состоящий из нескольких трехэтажных строений с позолоченными куполами. Забитые досками накрест окна и двери выглядели довольно уныло. «Сейчас поищем что-нибудь для нас полезное», — пообещал Юнгер, слегка приободрившись. «Чует мое мертвое сердце, не зря мы сюда вышли. В прошлый раз, когда я здесь проходил, никаких руин в этом месте не было. Это добрый знак». Дид не понимал, чего здесь доброго. Но спутнику, конечно же, было виднее. Одноэтажные монашеские кельи рядом с возвышающимся над ним храмом также выглядели полностью заброшенными. Многие с обвалившимися крышами, внутри лежали нанесенные ветром осенние листья. Люгер заходил в каждую келью, внимательно глядя себе под ноги, будто что-то искал. «А, ну наконец-то!» — воскликнул он, заглянув в очередные развалины. «Давай-ка, брат, сюда!» В напрочь лишенной крыши пристройки лежал мумифицированный мертвый человек в серой монашеской рясе. Человек лежал в такой позе, будто смерть застала его во время молитвы. В усохших руках блестели зажатые нефритовые четки. «Что с ним случилось?» — спросил дед, присев рядом с трупом. «Да кто же его знает?» Люгер принялся деловито обыскивать одежду мертвеца. «Может, молился не тому богу?» «Так, и что тут у нас?» Килмистер выкладывал на пол нехитрый скарб покойника. «Молитвенник в кожаной обложке на армейском языке нет. Это нам сейчас точно не нужно. Компас? Ну, эта вещь в лесу абсолютно бесполезна, потому что работает всегда неправильно». «Опа! А это что?» Развернув свернутый в трубочку лист желтой бумаги, Люгер с нескрываемым интересом уставился на замысловатую карту, исчерченную непонятными черными символами. «Оказывается, этот монах тоже искал дом бога», — задумчиво проговорил он. «Вот, даже пытался план составить тех мест, где бывал. Странный поступок. Ведь лес раз в сутки полностью меняется, поэтому его точную карту составить невозможно. Я пару раз пытался, и все безуспешно, хотя, погоди. Вот, кажется, та точка, где мы сейчас находимся. Даже название есть. Провал безвременья. Откуда у него эта информация? Кто же ты был на самом деле?» Килмистер повернулся к покойнику, будто и впрямь ожидая от него ответ. «Оставлю-ка я эту карту себе, вдруг все-таки пригодится». Перебравшись через полуразрушенный забор, путники вернулись в лес. Дед не удержался и обернулся. Загадочных развалин с храмом за спиной уже не было. «Ну что я тебе говорил?» — воскликнул Люгер. «Никакого постоянства! Все течет, все меняется! Искривление пространства порождает парадоксы, а парадоксы порождают временную уникальность зыбкого бытия». «А как же дом бога?» «А вот мандир всегда находится на одном месте, в отличие от пути к нему ведущих. Единственная область постоянства в потустороннем хаосе мертвых миров». Снова развернув трофейную карту, Килмистер громко присвистнул. «А карта-то и впрямь непростая. Место ведь, в котором мы только что были, на ней исчезло. Вместе с поясняющей надписью». Люнгер возбужденно стучал указательным пальцем с черным ногтем по плотной бумаге. «А дом бога на этой карте обозначен?» — поинтересовался Дид, заглядывая спутнику через плечо. «Разумеется, нет». Люгер аккуратно свернул карту. «Как ты думаешь, лежал бы тот монах мертвым, если бы точно знал к нему дорогу?» Снова налетел холодный ветер. Сорвавшиеся с ближайших деревьев листья стали закручиваться в небольшие воронки. «Лучше обходи эти маленькие смерчи стороной», — предупредил Килмистер. «Иначе затянет под землю, где обитают проклятые. Раз к ним попадешь, уже не выпустят». «Я видел их», — вспомнил Дид. «Там, у склепа с ангелом на крыше. Они окружили меня, но их пожирало пламя». «Неопалимая купина», — кивнул Люгер. «Она росла рядом с тем склепом, потому они и сгорели. Повезло тебе. Что тут еще сказать?» «А как ты вообще туда попал?» — поинтересовался Дид. «Почему оказался заперт в саркофаге?» «Это был не саркофаг», — усмехнулся Килмистер, поправляя съехавшую на бок шляпу. «Это был портал. Склепы служат для быстрого перемещения по лесу. Но пользоваться ими могут далеко не все. Это право еще нужно заслужить. Я вот наугад сунулся и оказался заперт. Больше такой ошибки не допущу». «Эй!» — Я же сказал тебе не наступать на маленькие смерчи. Дид, как зачарованно, смотрел, как вокруг него закручивается желтая шелестящая спираль, чувствуя, что окружающий мир начинает истончаться, медленно исчезая. «Что, опять?» — хрипло проревел Люгер, но остальных его слов Дид уже не услышал. «Человек, очнись!» Дид открыл глаза, недоуменно разглядывая разноцветные пульсирующие радужные круги. Сквозь истончающуюся картину желтого леса проступали гладкие, освещенные ровным искусственным светом стены подземного военного объекта. «Возможно, он находится под воздействием запрещенных веществ», — проговорил второй механический голос. «Посмотри на его зрачки». «Зрачки расширены». Две мутные отражающие картинки совместились в одну, раздражая глазной нерв. Осенний лес постепенно нехотя отступал, вытесняемый серой, почти лишенной красок, опостылевшей реальностью. «Человек пришел в себя», — объявил андроид со следами сильных ожогов на сером лице. «Вставай, давай!» «Кто вы?» — спросил Дид, борясь с царящим в голове сбивающим с толку туманом. «Что вам от меня нужно?» «Ты знаешь, что произошло в этом месте?» — спросил второй андроид, зачем-то налепивший себе на нос человеческие очки без стекол. Только сейчас Дид заметил, что он крепко связан тугим красным проводом, плотно обитым вокруг покрасневших запястий. Разбудивших его двух андроидов, он решил мысленно обозначить обожженным и очкариком. Пара была крайне колоритной и, судя по всему, слегка программно неисправной. «А что здесь произошло?» Андроиды переглянулись. «Значит, ничего не помнишь», — разочарованно констатировал очкарик. «Тогда тебе повезло, что остался целым. Кроме тебя никто не выжил». «Как я здесь оказался?» Дид поднялся на ноги, осоловело уставившись на разнесенные в хлам жилые соты ячейки жутковатой общины. «Как я попал в жилой сектор?» «Мы принесли тебя сюда из тоннеля, где живет гигантский земляной червяк». «Это он все здесь так разнес?» «Нет, не он», — ответил обожженный. «Что-то явилось с поверхности, но мы видели в ночной темноте только его тень». Среди развороченного пластика, бетона и металла в беспорядке лежали растерзанные тела воскрешенных. Дед уже видел такую картину. Все повторялось. Ура-Борос заглатывал свой отравленный смертельным ядом хвост. «Башня экстренного выхода так и не была опущена», — сообщил очкарик. «Что-то выломало люк и проникло вниз. Когда оно ушло, мы тоже приняли решение спуститься под землю, потому что одна из наших общин недавно погибла при схожих обстоятельствах. А внизу одни вскрытые трупы», — добавил обожженный. «И ты среди них спишь абсолютно невредимый. Мы решили связать тебя на всякий случай. В уничтоженной группе наших собратьев появлялся странный человек, очень похожий по описаниям на тебя, как раз перед тем, как их всех разнесли на куски». Дид ничего не понимал. «Удивительно!» Очкарик случайно вступил в темную жижу, натекшую на кафельный пол. «У этих людей внутри не человеческая кровь, а жидкость, похожая на нашу лимфу. Зачем ты явился сюда?» — спросил обожженный, проверяя туго затянутую на запястьях Дита путы. «Искал друга», — ответил Дид. «Нашел?» «И да, и нет». «Ты мне не нравишься!» — очкарик ткнул пластиковым пальцем связанного пленника. «Ты несешь с собой смерть! Тебя надо деактивировать!» «Не стоит делать преждевременные выводы!» — вступился за Дита обожженный. «У нас слишком мало информации». Благополучно выбравшись из-под земли на поверхность, нужно было всего лишь строго следовать вдоль тускло светящейся оранжевой стрелы на бетонном полу. Все трое двинулись по широкому городскому проспекту, с трудом пробираясь между ржавыми островами брошенных много лет назад автомобилей. «Куда вы меня ведете?» — поинтересовался Дид, которому новые знакомые совсем не нравились и напоминали расстрельных конвоиров. «В гости к нам», — ответил обожженный. «Надеемся, что ты вспомнишь, что произошло под землей и почему та неизвестная сила тебя пощадила. Риск, конечно, для нас большой, но иначе правды нам не узнать». «А если не вспомню?» Андроид проигнорировал вопрос. По левую сторону от проспекта протянулись ржавые остовы упавшего с монорельса городского поезда. Справа нависали накренившиеся жилые небоскребы. Именно туда спутники Дита время от времени с тревогой поглядывали. Вскоре окончательно рассвело. Призрачный утренний свет окрасил окрестности тревожным кровавым багрянцем. 520-й жилой сектор. Кивнул в сторону ближайших небоскребов очкарик. Самое опасное место в городе. И что же в нем такого опасного? Не преминул поинтересоваться Дит, все больше и больше испытывая раздражение от всей этой крайне идиотской ситуации. В том, что явно свихнувшиеся андроиды попытаются рано или поздно его прикончить, теперь не было никаких сомнений. «Там регулярно пропадают наши собратья», — ответил обожженный. «Смотри!» Очкарик резко развернулся всем корпусом вправо. «Среди развалин кто-то есть!» «Где?» Обожженный достал из раскрывшегося в бедре отсека электронный бинокль. «Ты же знаешь, что мой зрительный имплант все время барахлит. Там, среди обрушившихся домов!» Дид тоже посмотрел в ту сторону. В предрассветных сумерках в паре метрах над землей парили мутные человекоподобные фигуры. Темные в середине, они чуть светлели по краям, напоминая очертаниями полупрозрачных призраков. «Это какие-то машины спящих!» Очкарик грубо ткнул Дита в спину кулаком. «Давай, человек, пошевеливайся! Самое время ускориться!» «Кстати, где твоя кислородная маска?» Спросил обожженный, пряча бинокль. «Почему ты все еще жив?» «Я обхожусь без нее», — спокойно ответил Дит. «Так не бывает», — мотнул головой андроид. «Без защитной маски человек не может полноценно дышать на открытом пространстве. Состав воздуха после войны изменился. Установки терраформинга давно не работают. Что-то не так». Очкарик обхватил обеими руками свою голову. «Что случилось?» Обожженный обеспокоенно повернулся к напарнику. «Утечка оперативной памяти!» Андроид опустился на колени. «Меня взламывают!» Дид оглянулся. Полупрозрачные призраки никуда не делись, по-прежнему неустанно следуя за человеком и двумя андроидами. «Они говорят со мной!» Сидящий на коленях андроид повернул голову в сторону непонятных, парящих над землей устройств. «Они приказывают мне убить плененного человека!» Произнеся последнюю фразу, очкарик стремительно бросился на неподготовленного нападения Дита, вцепившись крепкими механическими руками ему в горло. «Немедленно прекрати!» — приказал обожженный андроид и, протянув руку, нажал что-то на затылке у обезумевшего напарника. Очкарик мгновенно отключился и, разжав смертельную хватку, упал в снег. «Печально!» Обожженный, как будто с ошалением, смотрел на отключенное тело механического собрата. «Прости, человек, но нам с тобой придется его теперь понести». «Может, лучше оставить его здесь?» Предложил Дид, которого перспектива тащить наверняка тяжелого отключенного андроида совсем не прельщала. «Исключено», — ответил обожженный. «У нас каждый член сообщества на строгом счету. Сейчас я развяжу тебе руки». Андроид оказался на удивление тяжелым, как будто был целиком отлит из металла. Минут через 10 ноги у Дита начали слегка заплетаться. «Давай передохнем». Обожженный опустил тело товарища на землю. «Может, он сам дальше пойдет своим ходом. Попробую его снова включить». Повторное прикосновение к затылку, и очкарик тут же зашевелился, смешно задергав длинными ногами. 2617, с расстановкой произнес он. 03036 и 6. «По-моему, он окончательно вышел из строя», предположил Дид, разминая затекшие руки. 16-тетричная система осчисления», выдал сломавшийся андроид, резко вскакивая на ноги. «Позиционная система по основанию 16. Принудительная экстренная перезагрузка», приказал обожженный, снова нажимая что-то на затылке очкарика. «Код 5873. Но данная манипуляция мало чем помогла. «Темнота!» — непонятно забормотал очкарик, размахивая руками. «Цифры составные цифры, натуральные числа, квадратный корень, банахово пространство, аддитивность, абсцисса, бесконечное множество, бежать, спастись, к свету. Не успеваю все вычислить. Настигнут. Призраки уже рядом. Бежать. Взломан. Отформатирован. Поглощен. Мне перезагружается. Константировал обожженный. Впервые такое вижу. Что же с ним делать? Я не могу здесь его бросить. Эй, человек! Андроид повернулся к Диту. Ты поведешь его. В смысле? Не понял. Возьми его под руку и веди следом за мной. Давай, попробуй. Дид приблизился к спятившему андроиду. Осторожно взяв очкарика под острый локоть, он слегка потянул его вперед. Андроид послушно сделал первый шаг, затем второй, и дело пошло. «Вот и отлично», — константировал обожженный, показывая отставленный вверх большой палец. Так они дальше и шли. Впереди обожженный, сзади на расстоянии пары шагов Дид с очкариком. «Настигнут, не успеть». Продолжал нести непонятную тарабарщину андроид, неуклюже ковыляя следом. «Желтые листья. Следует обходить закручивающиеся воронки. Темная роза потусторонних ветров». Дид насторожился, с интересом прислушавшись к последним словам искусственного человека. «Карта памяти чистилища изменена. Листва поглотит заблудшие тени мертвого эха». «Какая карта?» Дид всматривался в плоское ничего, не выражающее лицо андроида. «Эй, о чем ты там говоришь?» «Тьма». Очкарик смотрел прямо перед собой, полностью игнорируя вопросы Дида. «Она живая. Там только проклятый семибитный код. Тоннель — это дьявол. Ветер — его ледяное дыхание. Тень — как пища. Листья — осенние цифровые боги. Плененные души, их эхо, оно никогда не утихает, как свет давно мертвых звезд, вечная кара ищущим следы ушедшего бога». Эти, казавшиеся совершенно бессмысленными слова, невероятно взволновали Дита. Недавно он их где-то точно слышал, но вот где именно, вспомнить не мог. Что-то очень важное было в них, что-то жизненно важное, но память упорно молчала. «Почти дошли». Обернувшись, предупредил обожженный. «Там невдалеке вход в наше убежище. Ты его, конечно же, не увидишь, потому что вход тщательно замаскирован». «И много вас там?» — спросил Дид. Андроид не ответил, подавая кому-то непонятные знаки. «Не спускайся в это убежище!» Неожиданно проговорил очкарик, как будто бы придя на несколько секунд в себя. «Ты уже не вернешься оттуда живым!» «Что?» Дид резко обернулся, удивленно глядя на неисправного искусственного человека. С тихим жужжанием на медре очкарика открылся прямоугольный отсек, из которого андроид ловко вытащил темно-зеленую осколочную гранату и, провернув красное кольцо, зажал ее в своей правой руке. Запищал электронный сигнал, отсчитывающий секунды до скорого взрыва. «Мать твою!» Хрипло заорал Дид, падая в снег и толкая на землю замешкавшегося второго андроида. Раздался взрыв. Волосы на затылке Дита опалило огнем. «Откуда у него граната?» Спросил обожженный, первым поднимаясь на ноги. «Ведь у него не должно ее быть!» «Кто-то дистанционно заставил его подорвать тебе», сказал Дид, грустно глядя на дымящиеся останки. «Ваше племя не способно на осознанное самоубийство». «Призраки!» Непонятно проговорил обожженный и, присев на одно колено рядом с уничтоженным другом, как будто бы быстро украдкой перекрестился. «Нет, не может этого быть», — подумал Дид. «Мне показалось». Однако почему-то его прошиб холодный пот.